Глава 17. Копья, заостренные с обоих концов. Эпиграф. Я не люблю себя, когда я трушу. Обидно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в нее плюют. Высоцкий Владимир Семенович. Водитель терпеливо ждет, когда я назову пункт назначения. Думаю, недолго. Марина, тебе куда? Она называет адрес. Водитель уточняет район и трогается. Так будет правильно. Завези мы сначала кадровичку, и завтра весь офис будет перемывать косточки Марине, обсуждая ее легкодоступность. Вряд ли Вика поверит, что ничего не было. Ни к чему это девочке. А Марина, по сути, еще совсем девочка, вчерашний подросток. Пока девчонки на заднем сиденье обсуждают модных блогерш, косметику, я, проиграв короткую схватку со сном, прикрываю веки и засыпаю. Сплю крепко, без сновидений, но мало. С трудом понимаю, где я и с кем, когда Вика, открыв мою дверь снаружи, ласково будет. Ил, Филипп, просыпайся, мы приехали. Вика, а Марина? Она уже у себя в общежитии, можешь не переживать. Осматриваюсь. Мы во дворе какой-то высотки, водитель стучит пальцами по рулю. Вика чего-то ждет. На часах интерфейса 3:00 ночи. Тогда пока? Или проводить тебя? Уж будь любезен, проводи даму, смеется она. Я уже расплатилась, идем. Расплатилась? Не хочу ее ставить в неловкое положение перед таксистом отказом. Решаю разобраться по ходу развития событий. Выхожу из машины, Вика естественным движением берет меня под руку, ловит мою ладонь, и наши пальцы переплетаются. Девушка ведет меня к дому. Ее интерес ко мне высок, мотивы понятны. Дебаф воздержания обреченно отсчитывает минуты. Окситоцин уже впрыснут в мою кровь в предвкушении и вожделении, и меня сдерживает лишь статус женатого. На мой безымянный палец все еще надето обручальное кольцо. Когда она набирает код разблокировки подъезда, я открываю дверь, пропускаю ее и останавливаюсь на пороге. Фил, показываю кольцо. Она пожимает плечами. Ну и что? Все так серьезно? Уже нет, разводимся. Тогда в чем дело? Я тебе не нравлюсь? Нравишься, отвечаю, не кривя душой, но... Вика симпатичная, я нравлюсь ей, она свободна. Я почти тоже. У нас полночи впереди, и выпей я грамм на 100 больше, мы бы уже занялись делом. Не понимаю, что меня останавливает, но колеблюсь. Никогда не изменял Яне, и с кольцом на пальце не чувствую себя свободным. Нет в этом правильности. Она долго смотрит мне в глаза, словно что-то прикидывая и оценивая. Как знаешь. Она все-таки не может скрыть разочарование, разворачивается и уходит, гордо вскинув голову, выпрямив спину и покачивая бедрами. Открывшийся вид сносит мне башню. Кровь вскипает, и я успеваю кончиками пальцев перехватить почти закрывшуюся дверь подъезда. Снимаю и закидываю в карман обручальное кольцо. Догоняю Вику у лифта, приобнимаю рукой за талию, и мы заходим в кабину. Она улыбается, жмет кнопку этажа, встает передо мной, и я, уже не сдерживаясь, целую ее. Чуть застонав, она жадно отвечает, а ее руки гуляют по моим волосам, шее, лицу, и нас поглощает страсть. Примерно через час с меня слетает дебаф сексуальной неудовлетворенности. Задача снять дебаф сексуальной неудовлетворенности выполнена. Получены очки опыта 50, повышена удовлетворенность плюс 15%. Системное уведомление появляется совсем не кстати, но удачно накладывается на самый пик. В синергии даря дивные, неземные ощущения. После затяжного второго подхода у меня улучшается еще один навык. Поздравляем! Вы улучшили навык соблазнения. Ваш текущий уровень навыка 4. Получено очков опыта за улучшение навыка 500. В итоге мы так и не поспали, делясь переизбытком нерастраченной энергии страсти весь остаток ночи. В перерыве, пока она курила, я заметил подросший на несколько процентов показатель выносливости. С первыми лучами солнца Вика тащит меня в душ смывать терпкий запах ночных игр. Оттуда мы бодрые, несмотря на отсутствие сна. Идем завтракать. Она усаживает меня за стол, а сама начинает готовить. На девушке ничего, кроме растянутой черной футболки с силуэтом Армина Ван Бюрена. Смотрю на нее совсем другими глазами. Не роковая офисная красотка, но обычная девчонка без выдающихся прелестей. Высокая, подтянутая, длинноногая. У нее чуть широковатые плечи-пловчихи, но ей это даже идет. Придает статность и хороший плацдарм для длинных русых волос. Восходящее солнце подсвечивает ее задорные веснушки. Она смешно морщит носик, думая, что приготовить, а ее лицо без косметики кажется мне моложе лет на 10. Вика летает по кухне, ловко нарезает ветчину, сыр, хлеб, помидоры, жарит омлет с беконом, тосты, варит кофе и разливает апельсиновый сок. Между делом успевает отгладить мою рубашку и брюки. «А у меня дочка есть», — она считает нужным сказать мне об этом. «Но она сейчас в гостях у бабушки с дедушкой». «Здорово. Такая же хорошенькая, как мама. Дочка красавица, но похожа на отца». Заметив мое смущение, Вика поясняет. «Не бери в голову, он ушел, когда Ксюше исполнился год. Просто не пришел домой в день ее рождения». «Почему?» «У меня тогда был несносный характер, а он не смог перетерпеть. Оба виноваты, слишком молоды были и не терпели компромиссов. Ешь». «Я ем», — отвечаю с набитым ртом. «Какие планы? Могу тебя подкинуть до работы», — шутит Вика. «Мне надо к себе заехать, покормить кошку с собакой, выгулять». «У тебя есть кошка с собакой?» «Ничего себе, какой ты молодец!» — восклицает она. «А я пока только мечтаю о собаке. Мне очень нравятся немецкие овчарки. У меня как раз немец, Ричи, но он не мой». Я рассказываю ей историю появления в доме пса. «Мне нравится, что девушка не лезет в душу с расспросами о разводе и Яне. Да что там, она даже ее имени не спросила. Ее не интересует, есть ли у меня дети. Вернее, интересует, но она не спрашивает. Вообще, я не чувствую никакой неловкости, которая обычно возникает после такого спонтанного перепиха малознакомых людей. Мне у нее уютно и комфортно. Я все еще чем-то ее привлекаю. Замечаю, как она постоянно смотрит на меня, как замерла на 100% шкала ее интереса ко мне». Да и ее отношение без всяких промежуточных пунктов равнодушия прыгнуло сразу к дружелюбию. За счет этого и возросшего навыка соблазнения до следующего уровня остается всего 800 очков. Насытившись, получаю кофеиновый баф и улучшенный баф счастья. Счастье 2. Уровень удовлетворенности превысил 120%, плюс 75% бодрости, плюс 2 ко всем остальным характеристикам. Эффект активен, пока уровень удовлетворенности превышает 100%. Надо под счастьем сходить в тренажерный зал, проверить, действительно ли я сильнее на 2 единицы, или это просто цифры. Вика меня провожает. Не знаю, что она себе надумала, но вижу, что настроение резко упало. Мне очень не хочется, чтобы она грустила. Обнимаю девушку, она крепко прижимается. Целую ее в шею и спрашиваю на ушко. «Может, в кино?» «Давай!» Лицо озаряется в улыбке, а настроение улучшается. «Сегодня?» «Завтра. Сегодня вечером родители в гости ждут, да и поспать нам не помешало бы, как считаешь?» «Хорошо», — она выпускает меня из объятий. «Иди, скоро увидимся, на работе». Успеваю впритык. Ричи с Васькой ругают меня за то, что пропадал невесть где, и требуют их накормить. Кошка таранит широким лбом мне ноги, а пес, встав на задние лапы, кладет передние мне на грудь и вопросительно взлаивает. «Что за фигня, босс?» «Виноват, ребята. Я прошу прощения, но не обещаю, что такое не повторится. Пополняю их миски кормом, доливаю воды». Выгул собаки еще короче, чем накануне. Ричи, нет времени на церемонии, быстро делай дела и домой. Он понимает и не обнюхивает каждый квадратный клочок земли в поисках того самого сакрального места, где можно справить нужду, выбирая первый подходящий. Жаль, не хватает времени на хотя бы недолгий бег. Впрочем, в моем текущем состоянии сутки на ногах нагрузки будут скорее вредны. Странно, но все еще нет дебафа недосыпа. По студенческому опыту предполагаю, что он накатит ближе к обеду. Я совсем не удивляюсь, когда вижу, что к нам идет Сява Слава. У меня уже есть кое-какие идеи по его квесту, и проверить версию я могу прямо сейчас, пока он не подошел. Интерфейс, карта. Вывожу городские магазины изученных вчера торговых сетей и добавляю фильтр «Есть вакансия грузчика разнорабочего». Почти все метки остаются на карте. Вакансии есть везде. Фил, здорово, брат. Слава лезет обниматься. Здорово, погоди, ща. Мысленно формирую запрос и добавляю еще один фильтр. Вероятность трудоустройства Вячеслава Заяцева выше 90%. Не могу сдержать разочарование. Гаснут все метки. Случилось чего? Да погоди. Снижаю процент до 80, ничего. Ставлю 70, ничего. Перескакиваю сразу до 50. Появляется одна точка. Это крупный магазин оптовой торговли на окраине. Слава, я, кажется, нашел тебе работу. Грузчиком пойдешь? Да хоть туалеты мыть, Фил! Знаешь андеграунд в северной промзоне? Слышал, но не был. Слава чешет затылок. Там, что ли? Не устраивает? Далековато. Да ты охренел, Сява. Дома ты не живешь. Какая тебе разница, откуда на работу ездить? Снимешь там комнату, если что. Да понял, понял, че ты. Короче, им нужен разнорабочий, прям горит. Попробуешь? Конечно. Я критически оцениваю его прикид. Треники, футболка, носки под сандалиями. Но парень крепкий, это важнее. Пил? Вчера бутылочку. Чего? Пивка. Странно, но я чувствую, что ему немного стыдно. Для рывка? А потом водочки. Завяжи пока, а то даже если устроишься, быстро в шею погонят. Переоденься во что-нибудь цивильное. Документы в порядке? Ну, паспорт есть, прописка. Прав нет. А что надеть? Штаны, джинсы какие-нибудь, рубашку есть? Слава мнется. Порванные есть, джинсы найду. Пойдем быстрее. Ричи уже закончил свои дела, и мы поднимаемся ко мне. Я нахожу когда-то подаренную мне на 23 февраля девчонками с прошлой работы синюю однотонную рубашку, которая оказалась на пару размеров больше, чем нужно, так что она все еще в целлофановой упаковке. Примерь. Рукава коротковаты, но просто их закатаешь. А так неплохо. Я верну, говорит Слава, но я вижу, как он не может на себя насмотреться. Другой человек. Оставь себе, я ее не носил. Спасибо. А к кому там обратиться? Приедешь, спросишь администратора, скажешь, что слышал, что они ищут разнорабочих и готов у них работать. Сказать, что от тебя? Скажи, что от себя. Все, мне пора, опаздываю. И ты не откладывай, собирайся и бегом туда. По дороге в офис думаю о Вике. Нет, конечно, это не любовь, но с ней хорошо. Я даже с каким-то приятным чувством представляю, что совсем скоро ее снова увижу. Переживаю, смогу ли привести девушку домой, и не убежит ли она сразу, как увидит мою обитель. Надо срочно искать новую квартиру. А в настоящую можно только Славу приводить. Это мой и моя квартира, хоромы. Офис похож на съемочную площадку ходячих мертвецов. Народ вяло бродит, охает, вздыхает, имитирует рабочую деятельность. У кулера аншлаг, офисный планктон на водопое. Кир лежит щекой на клавиатуре, изо рта стекает струйка слюны. Сисадмин Макс лечится пивом, налитым в кофейную кружку. Его выдает плохо замаскированная кабелями вскрытая банка пива за сервером. Гриша Бойко приходит на работу с чемоданом. Он мрачен, и его настроение попахивает человеконенавистничеством. «А, Фил!» — Гриша чуть оживает. «Вот как вчера было хорошо, а? Вот мне сейчас так же, только плохо. Похмелье? Да если бы только! Досидели с ребятами, потом поехали в караоке, приехал домой, а дверь изнутри заперта, и Алинка, зараза, не открывает. Я тогда прямо на лестнице и закимарил». Просыпаюсь по будильнику и не понимаю, где я, что тут делаю. Во рту гадко, все ломит, сушняк дикий, а рядом чемодан стоит с моими вещами. Что делать? Поломился еще в дверь, Алина даже не откликнулась. Родни у меня здесь нет. Зашел к другу одному, думал вещи скинуть и в порядок себя привести. Хрен там! Он уже уехал на работу. Жестоко она с тобой. Мне непривычно видеть Гришу таким растерянным. Как собираешься искупать вину, боец? Все бабы стервы, слышим сонный хриплый голос Кира, возле стола которого мы беседуем. А в чем я виноват? Ни в чем, Гриша категоричен. Так что и искупать нечего. Искупать нечего, а искупаться тебе не помешало бы, стажер. Кир окончательно просыпается, зевает и тянется. Разит, как от бомжа. Гриша поднимает руку, принюхивается. Да вроде нормально. «А ты как, Фил? Проводил девчонок?» «Как сказать?» «Неужели групповуха?» — оживает Кир. «Оргия! Проспал всю дорогу, так что, можно сказать, это они меня проводили. Зато выспался. Вижу облегчение на лице Бойко. Точно на Марину глаз положил, кобель ревнивый. До планерки у Павла есть время, успеваю сходить в отдел кадров, написать заявление о приеме на работу. Я все-таки решил поработать некоторое время. Работа продажника не предусматривает постоянного нахождения в офисе, а значит, я смогу параллельно заниматься своими делами. Ко всему надо помочь Марине с клиентами, самому что-то заработать, получить премию за Джеймарт, за Гришей присмотреть, пока я здесь. Да и Кирилл, кажется, неплохой мужик. Не знаю, как насчет дружбы, но мне приятно с ними общаться, причем общаться в реале, а не онлайн. Вспоминаю старых друзей, которых давно не видел, чувствую легкую горечь, что потерял с ними контакт. Ставлю задачу связаться с ними и вытащить куда-нибудь посидеть. При встрече в отделе кадров Вика ведет себя формально, и я ее поддерживаю. Она мне симпатична, и если у нас ничего не выйдет, зачем ей портить репутацию? Да и пока не ясно, как здесь руководство смотрит на служебные романы. Пропуск получите, как будет готов. Данные для визиток передайте офис-менеджеру Даше. Добро пожаловать в ультрапак, Филипп. Спасибо, Виктория Алексеевна. Лишь выходя из их кабинета, замечаю, что на нас никто не смотрит. И подмигиваю, успев поймать ее улыбку. После планерки, где мне удается высказать пару дельных замечаний, повышается еще один скилл. Поздравляем! Вы улучшили навык коммуникабельности. Ваш текущий уровень навыка 5. Получено очков опыта за улучшение навыка 500. До 7 уровня мне остаются слезы. 150 очков экспы. Вообще, столь быстрый рост всего за неделю заставляет сожалеть об упущенных в игре годах жизни. На планерке договариваюсь с Павлом, что возьму Марину под опеку. Денис, ее прежний куратор, злобно раздувает ноздри, но не возражает. «Справишься, Филипп?» — сомневается Павел. «Сам-то без году день, как работаешь у нас». «Павел Андреевич, нашу продукцию легко продавать. По качеству мы не уступаем, а по стоимости сильно выигрываем. Плюс серьезное портфолио заказчиков. Справлюсь». Павел кивает и переходит к другой теме. У Гриши дергается глаз, зато Марина почти счастлива, я вижу ее статус. Полдня мы с ней катаемся по потенциальным заказчикам, затарившись образцами продукции, прайс-листами и коммерческими предложениями с нашими личными контактами. Маршрут оптимально выверен интерфейсом, который подсказал мне сотни точек малого и среднего бизнеса, испытывающего нужду в небольших партиях нашей упаковки. Цеха полуфабрикатов, кондитерские, кулинарии, онлайн-магазины доставки еды, небольшие ресторанчики. Все они закупаются дороже, чем может предложить ультрапак. Ездим по ним без предварительных звонков и договоренностей, и где получается, пробиваемся к владельцам или руководству, где нет, оставляем образцы и предложения. Марин больше слушает, но она девочка умная. Я на очередной встрече отдаю инициативу ей. До договоров нигде не дошло, но мы готовим почву, широко сея зерна будущих продаж. К обеду возвращаемся в офис, пообедать с ребятами и набрать новых образцов. Кирилл идет с нами, похоже, его отношения с коллегами-старичками не задались. После недолгого, но сытного обеда я получаю дебаф недосыпа, который нивелируется тем, что Петр Иванович подписывает приказ о моем приеме на работу. Я об этом узнаю из сообщения системы. Задача официально устроиться на работу в ультрапак выполнена. Полученные очки опыта 210, повышена удовлетворенность плюс 10%. Полученный следом уровень застает меня встающим из-за стола в кафе, где мы обедали. Ноги подгибаются, и я, рухнув на стул, с трудом контролирую себя. Поздравляем! Вы подняли уровень! Ваш текущий уровень социальной значимости 7. Доступны очки характеристик 1. Доступны очки навыков 1. Ура! Еще один уровень, и я догоню Яну по уровню социальной значимости. Фил, ты в порядке? Беспокоится Марина и зовет ребят. Кирилл, Гриша, все норм. Ногу отсидел. Идем. Распределение очков откладываю на более подходящий момент. Понятно, что очко навыка откроет мне оптимизацию, благодаря которой я снесу навык игры, но еще неизвестно, в каких условиях лучше обнулять, добавлять навыки. Вдруг при этом процессе взаимодействия системы с моим мозгом вырубит меня на пару суток. Еще вопросы. Что развивать из основных характеристик и что из навыков? Обещаю себе выделить на это время для хорошего обдумывания этого вопроса на выходных. Важность выбора очевидна, ведь откатить потом не получится. Лог фиксирует задачу. После обеда добиваем сегодняшний маршрут. К вечеру едва успеваем встретиться с хозяином 10-й по счету точки, а их, как я говорил, сотни. Работа еще не початый край. Прощаясь, Марина привстает на цыпочки, целует меня в щеку. Спасибо, Фил. Хороших тебе выходных. Пока не за что, Мариш. Отдохни хорошо. Понедельник будет жарким. Слушаюсь, босс. Она смеется, и мы прощаемся. Гришу приютил Кир, так что за него я спокоен, а вот самого Кира я успеваю отвести в сторонку и посоветовать пройти медицинское обследование. Его очки жизненных сил просели еще на 1.5%. Понятно, что веселая ночь и литры алкоголя сыграли свою роль, но я за него беспокоюсь. Да у меня просто кашель из-за курева, Фил. Че там проверять? Скажут, бросай курить, да и все. Я такой совет себе и без денег могу дать. Он полон скепсиса, и это меня злит. Да хватит ерунду нести, Кир. Блядь, тебе это не шутки. Уже легкие выплевываешь. Сходи, проверься. Могу посоветовать Life Clinic. Я сам там недавно проверялся. Блин, Фил, тебе не все равно, спрашивает Кирилл. Ты че так напрягаешься? Да, мне не все равно. Пойдешь? Ладно, посмотрим. Скинь адрес. Скину и адрес, и телефон. Там по записи. Они завтра работают, прямо завтра и иди. Запишись на прием к Ольге Шведовой, она хороший врач. Добро. А, передавай ей привет от Панфилова, надеюсь, вспомнит. Кир кивает, его ждет Гриша с чемоданом. Задача поинтересоваться здоровьем Кирилла Кириченко и посоветовать ему пройти медицинское обследование выполнена. Получены очки опыта 100, повышена удовлетворенность плюс 5%. Спускаюсь в одном лифте с коллегами, среди которых Вика. Уловив момент, изображаю рукой телефон и прислоняю к уху. Созвонимся? Она едва заметно кивает, улыбаясь глазами. Ловлю попутку и еду домой. В окне мелькают по пятнично-вечернему жизнерадостные молодые люди. Для них тяжелые трудовые будни закончены, и в свои права вступают законные отрывные выходные, когда с чистой совестью можно выпить пиво с друзьями, оторваться в ночном клубе, а потом выспаться и делать все, что душе угодно. Вспоминаю, что завтра иду в кино с Викой, и вместе со всеми радуюсь выходным, хотя всего-то отработал пару дней. Набираю Кири, и она начинает говорить, только ответив на звонок. «Все в силе, братишка? Ты освободился? Мама там наготовила на целую роту! Когда поедем? Заехать за тобой? Надо еще торт купить? Привет! Да, еду домой. Выгуляю собаку и готов. Отлично, через 1.5 часа буду у тебя». Во дворе замечаю у беседки какое-то веселье. Всматриваюсь и вижу компашку Ягазы и сияющего в моей рубашке Сяву среди них. Иду к ним. И он, заметив меня, выходит навстречу. «Фил!» — он рад меня видеть. «Приняли! Прикинь, взяли! В понедельник выхожу уже!» «Поздравляю, красавец! Тебе спасибо!» — благодарит Слава и как-то виновато поясняет. «Вот, проставился мужикам. Отмечаем. Квест пока не засчитан. Думаю, системе все-таки нужно официальное трудоустройство. От него ощутимо разит перегаром. Я так понимаю, что проставился он на мои деньги. Слав, ты мужик взрослый, а я тебе не нянька. Поступай, как считаешь нужным, и на!» Сзади меня кто-то очень сильно бьет ладонями по ушам и радостно гогочет. «Обана! Саечка за испуг!» Оборачиваюсь и получаю тычок пальцами под подбородок. Всплывает дебаф на минус к восприятию, на глаза наворачиваются слезы. Схватившись за звенящие уши, смотрю, кто это сделал. Передо мной, упиваясь своим чувством юмора, стоит и ржет какой-то чумазый дебильный алкаш, которого я даже не знаю. Его лицо так заплыло жиром, что глаз не видно, только две узкие щелочки. Вместе с ним гогочет вся беседка. Тупая шутка становится последней каплей в череде тех подлян, что случились со мной в последнее время. Срабатывает спонтанный инрейдж, я впадаю в ярость и неумело, но во всю силу бью его. Удар смазывается и проходит по касательной, едва задев его скулу. Тут же получаю ответку, кулак в печень выбивает из меня воздух, и я, скрючившись, валюсь на землю. Добивающий удар по голове ногой останавливает Слава. Слышу, как он налетает на моего обидчика. «Стоять! «Ты охуел? Это же Фил! Да по мне хоть папа римский!» — рычит алкаш. «Мне похую! Да чё ты за этого лошка впрягаешься, Сява?» — раздается хриплый голос Егазы. «Пойдем, водка стынет!» «В натуре, малой, че он тебе сдался?» — вопрошает жирный. «Ты с нормальными мужиками, с людьми сидишь, благое дело отмечаешь. Идем!» Фокусируюсь и запоминаю его имя. Руслан, 36 лет, безработный. Не везет мне на Русланов. Боль выворачивает кишки наружу. Я жду, когда она меня отпустит. Сява идет к ним.